Матч начался по расписанию. Йосю успел слопать свой ужин. Атмосфера в интернет-кафе начала накаляться. Каждый смело высказывал свое мнение о предстоящем матче, самонадеянно делая прогнозы. Йосю перевел взгляд на Чиньго. Та выглядела очень взволнованной. Она могла с уверенностью носить титул самого преданного фаната славы. «Мы начинаем трансляцию 20-го матча 8-го сезона чемпионата профессионального Альянса Славы. 301 градус против великолепной эры!» Такой заголовок появился на экране. Комментатор начал завывать подобно волку, представляя сегодняшнего почетного гостя – Ли Ибо. Так значит, Ли Ибо? Йосю был хорошо знаком с этим именем. Он не знал всего нескольких человек на профессиональной сцене. Ранее Ли Ибо являлся про-игроком. Однако 2 года назад он ушел в отставку. В профессиональном кругу его навыки относились к топовому уровню. Он также был хорош в качестве мультимедийной личности. Будучи про-игроком, он установил хорошие отношения со спортивными каналами. Поэтому, уйдя в отставку, он выступал в роли почетного гостя в среде профессиональных комментаторов. Он занимался подобной деятельностью уже 4 года. В этот момент безукоризненно одетый Ли Ибо обсуждал перед камерой обе команды. Безусловно, основное внимание уделялось недавним перестановкам в команде Великолепной Эры. И, конечно же, он не мог не упомянуть о Йоцю. С торжественным выражением Ли Ибо рассказал давнюю историю, которая произошла между ними и Йоцю. «Слыша это, Йосю потерял дар речи. Ах ты ж мудила. Мы с тобой в лучшем случае перекинулись 10 слов. Прекрати! Немедленно прекрати!» В спокойной и сдержанной манере Ли Ибо сочинил целую историю. Только услышав ее, можно было сказать, что он заранее ее подготовил. Ли Ибо еще немного пообщался с другим комментатором, после чего матч наконец-то начался. 301 градус против великолепной эры. Индивидуальные матчи. Раунд 1. Представление игроков. 301 градус игрок Гао Цзи. Персонаж Звездный меч. Интернет-кафе было наполнено шипящими звуками. Были слышны даже несколько проклятий в адрес представленного игрока. Для преданных фанатов любой соперник их любимой команды был врагом. Только полное поражение удовлетворит фанатскую кровожадность. Далее у нас идет великолепная эра. Игрок Су Мученг, персонаж Танцующий дождь. Вау! Вау! Это же Су Мученг! Йосю не успел сообразить, что произошло, когда шквал выкриков и визгов практически заставил его упасть со стула. В особенности, крики Чиньго, находящиеся рядом с ним, которые въелись в его кости и впитались в сердце. Какая бурная реакция! Засмеялся Йосю. Он никогда не сомневался в популярности Су Мученг, однако эта сцена заставила его в страхе подпрыгнуть. «Но, конечно, это же лучшая среди девушек-экспертов», — гордо заявила Чиньго. Она являлась ярой ее фанаткой. «Номер 1? Среди девушек-экспертов? Кто это сказал?» Йосю был сбит с толку. «Так все говорят», — ответила Чиньго. «Но это же обман», — заявил Йосю. «Если не она, то кто?» — спросила Чиньго. «Если ты спрашиваешь об уровне навыков, тогда сильнейшим экспертом среди женщин является Чу Юн Сю», — сказал Йосю. «Чу Юн Сю? Из команды Туманного дождя?» — спросила Чиньго. «Ага». Чиньго на мгновение задумалась. Однако матч уже начался, поэтому все мысли вылетели из ее головы. Она снова закричала: «Вау! Вау! Су Мученг!» Как будто бы ее идол мог ее слышать. Она являлась истинной фанаткой. Йосю был несколько удивлен. Если бы Су Мученг наведалась в интернет-кафе, босс была бы настолько рада, что спалила бы его дотла, чтобы отпраздновать это событие.